Елена Малиновская. Приворотное зелье. Пролог. Улицы Бристара утопали в огнях праздничного карнавального шествия. Сейчас была ночь, но из-за огромного множества факелов и магических огней, раскрашенных в разные цвета, казалось, будто солнце решило вернуться вспять на небосклон. Я замерла около окна своего рабочего кабинета, расположенного на втором этаже магической лавки, и с улыбкой наблюдала за тем, как по улице ползет огромная живая змея толпы. То и дело до меня доносились взрывы хохота, и в темные небеса взлетал очередной иллюзорный дракон, изрыгающий пламя. Хвала всем богам, не настоящее. Ладно, полюбовались и хватит. Пора и мне окунуться в это веселое безумие карнавала, знаменующего конец старого года и начало нового. Я бросила последний взгляд в зеркало, поправила маску из красного бархата, скрывающую мое лицо, провела ладонями по платью, разглаживая несуществующие складки. Не слишком ли смелое декольте у меня сегодня? А то опять рискую выслушать от братца Дейка долгую нудную лекцию о том, как надлежит одеваться незамужней девице. Впрочем, переживу как-нибудь. Пусть поблагодарит лучше, что я оставила в сундуке свой наряд бродячей домарийки, настолько откровенный, что почти не оставлял простора для фантазий. Стоило мне вспомнить старшего брата, который зачастую доводил меня до зубовного скрежета своими размышлениями о том, что прилично, а что не совсем, как в дверь послышался осторожный стук. Тьфу ты! Зуб даю, что это Дэк пожаловал. Решил проверить, как его любимая младшая сестренка нарядилась на карнавал. Сейчас начнет свои нравоучения. Я уныло вздохнула. Подумала было, не притаиться ли, сделав вид, будто никого нет дома. Но тут же поняла, как это будет глупо. Дейк ни за что не поверит, что я ушла на праздник, прежде не заперев снаружи лавку. А может быть, мне повезло, и это пожаловал Рочер? Второй мой брат относился куда лояльнее к моим нарядам и лишь снисходительно посмеивался, когда Дейк пытался привлечь его на свою сторону. Правда, и на мою не вставал, сказав однажды, что лучше сварит и съест свои любимые сапоги, чем будет участвовать в спорах о женских туалетах. Стук повторился, а теперь более настойчивый. «Беата!» — раздался недовольный голос. «Заснула, что ли? Встречай гостей!» Я опять вздохнула. Эх, все-таки Дейк пожаловал. И нехотя отправилась открывать. Как и следовало ожидать, на пороге был именно мой старший брат. Правда, не один, а в сопровождении какого-то мужчины. Увы, разглядеть внешность его спутника я не могла при всем желании, поскольку его лицо закрывала черная шелковая маска, искусно расшитая серебряными нитями. И наряд он выбрал себе под стать, такой же черный и облегающий. Интересно, кого он играет? Грабители с большой дороги. А вот мой братец, как и обычно, впрочем, проигнорировал карнавал и явился ко мне в своей обычной одежде. Узнаю Дейка. Он не раз и не два во всеуслышанье заявлял, что ему претят всякого рода условности и обязанности. Поэтому, мол, он не собирается целую неделю каждый год играть роль пугала, обряжаясь во всякие разноцветные тряпки. «Беата!» Тут же взвыл Дейк, едва только я открыла дверь и предстала перед его глазами. «Ты с ума сошла? Что за отвратительное платье? Ты ж себе всю грудь простудишь!» «О, и я рад тебя видеть!» Хмуро пробормотала я, попытавшись незаметно подтянуть тугой черный корсаж чуть повыше. «Я же просил тебя не наряжаться в домарику!» Продолжал громогласно сокрушаться Дейк и думать, забыв о присутствии здесь своего товарища. «Далось тебе это бродячее племя, представители которого только и делают, как угоняют лошадей и воруют по мелочи!» «А я и не изображаю домарийку!» С достоинством возразила я, бросив косой взгляд на свое отражение в зеркале. «С чего Дейк это вообще взял?» Наверное, его ввело в заблуждение слишком смелое сочетание цветов. Корсаж черный, а снизу, после пояса, платье расходится широкими ярко-алыми клиньями. Но тут нет того изобилия крохотных колокольчиков и фальшивых драгоценных камней, которыми любят украшать свои наряды домарийки. «И кто же ты тогда?» — язвительно переспросил Дейк. «Полагаю, твоя сестра выбрала для себя образ танцовщицы из бродячего цирка». Не дал мне ответить его спутник и склонился передо мной в глубоком поклоне. «Могу сказать, что получилось очень мило. К вашим услугам, месс». Я с невольным интересом посмотрела на него. «Кто это? Голос приятный, но, увы, совершенно незнакомый». «Да, кстати, Беата, это мой друг», — поспешил представить нас Дейк. «И его зовут...» К величайшему сожалению брата, в этот момент он сделал глупейшую стратегическую ошибку. А именно, вошел наконец-таки в комнату и тем самым освободил мне дорогу к бегству. Не воспользоваться этим шансом я просто не могла. Иначе еще долго буду вынуждена выслушивать его нравоучения, а потом он все-таки заставит меня надеть какую-нибудь серую унылую хламиду, совершенно неподходящую для столь веселой ночи. «Не забудь закрыть лавку, Дейк!» — крикнула я, не дав ему договорить, и, сломя голову, ринулась к лестнице, а затем вниз по ней, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, рискуя в любой момент переломать каблуки. Я думала, Дейк не рискнет принять предложенную игру. Конечно, потом он наверняка будет еще долго припоминать мне этот поступок и ныть о недопустимости подобного поведения. Ничего, переживу как-нибудь. Чай не впервой. Но не кинется ведь он меня догонять, оставив друга в одиночестве посреди чужого кабинета. Увы, как оказалось, я недооценила своего брата. Стоило мне только добраться до входной двери, за которой слышался шум гуляющей толпы, как кто-то резко перехватил меня за талию и прижал к стене, не дав выскользнуть в объятия долгожданной свободы. «Дейк!» — негодующе взвизгнула я. «Отпусти!» Но тут же недоуменно замолчала. Улицы Брестара этой праздничной ночью были так ярко освещены, что отблески огней проникали и сюда, в темную прихожую. И в неверных переливах магического пламени, бушевавшего снаружи, я увидела, что догнал меня не брат, а его приятель. «А вы шестра, месс», — пробормотал он, продолжая прижимать меня к стене. Надо же, даже не запыхался, хотя моя грудь тяжело вздымалась после столь отчаянного рывка. В следующее мгновение незнакомец не удержался и бросил в мое декольте любопытствующий взор. «А вы наглы, мистер!» — прошипела я и дернулась, пытаясь освободиться. «И вы даже не представляете, насколько!» Мужчина негромко рассмеялся, и я мгновенно покрылась мурашками от этого звука. Было такое чувство, будто по моей коже провели теплым пушистым мехом. Только сейчас я поняла, насколько губы незнакомца, виднеющиеся в прорези маски, близки к моим. Я чувствовала его теплое дыхание. Неужели он собирается поцеловать меня? Стоило мне так подумать, как он действительно прикоснулся к моим губам. Нет, это не было поцелуем в прямом смысле, лишь прелюдии к нему. «Ты догнал ее?» Откуда-то сверху послышался взволнованный голос Дейка, и его товарищ, оставшийся пока безымянным для меня, поспешно отшатнулся, видимо, сообразив, что его друг вряд ли придет в восторг от такой картины. Замешкавшись, он, к тому же, отпустил мои руки, которые прежде крепко прижимал к стене. «Негодяй!» — гневно фыркнула я и влепила ему звонкую пощечину, после чего с величайшим наслаждением пнула по колену, и мужчина с приглушенным стоном отшатнулся. Этого я и добивалась. Через мгновение я уже была по другую сторону двери, не дожидаясь, пока этот невесть кто придет в себя. «Ну, Дейк, ну, дружил! Что за озабоченного типа он с собой привел?» Хотя, стоило признать очевидное, было в этом мужчине нечто такое, что заставило мое сердце биться быстрее. Интересно, как он все-таки выглядит? Надо бы потом расспросить у Дейка. Правда, уверена, что брат еще пару недель со мной разговаривать не будет. оскорбленный моим побегом. Но ничего, рано или поздно он меня простит, и тогда я узнаю все об этом странном господине, который, по всей видимости, весьма пренебрежительно относится к долгим ухаживаниям и привык все брать нахрапом. А затем ликующая толпа затянула меня в свой водоворот, и я выкинула из головы все посторонние мысли».